Все, что она чувствовала потом, это изнеможение и благодарность. Слов не было, они просто не шли на ум. Тело ее стало каким-то легким и невесомым. Она почти перестала ощущать его, и лишь стук сердца напоминал о том, что оно еще здесь. Останься в ней хоть капелька энергии, она бы просто заплакала. Заплакала от безумного удовольствия. Все прошло очень быстро. Она касалась, и ее касались. Она давала, и она принимала. А вдобавок она понимала, что удовольствие было взаимным. «Хочу сказать тебе спасибо». Глупо звучит. Броуди лениво провел рукой по ее спине. «Большинство женщин благодарит меня за это ценными подарками. Но в данном случае я готов обойтись одним спасибо». Фыркнув, она слегка приподнялась на локтях. Лицо у Броуди было спокойным и расслабленным. Вся его поза свидетельствовала о полученном удовольствии. «Ай да я!» — мысленно воскликнула Рис. «Выходит, отдала она не меньше, чем получила». «Я приготовила тебе ужин», — напомнила она. «Засчитано». Он лениво приоткрыл глаза. «Как ты себя чувствуешь?» «Если честно, то я уже давно перестала верить в то, что могу получать удовольствие от секса. Еще одна утрата среди прочих утрат». «Черт, весьма существенная утрата. Оказалось, я ошибалась по всем статьям. Но лучше я помолчу», — добавила она, когда Броуди подавился смешком. Она рассеянно перебирала его волосы, чувствуя, как на нее понемногу нисходит дрема. «Пожалуй, мне пора одеваться и ехать домой». «С чего бы? Уже поздно. У вас там что, комендантский час?» «Нет». «А ты хочешь, чтобы я осталась? Я думаю, если ты останешься на ночь, то завтра утром сможешь приготовить мне завтрак». Она почувствовала, как на сердце у нее теплеет. «Если ты будешь очень настойчив, тебе, может, и удастся раскрутить меня на завтрак. Ты даже не представляешь, насколько я настойчив и убедителен с утра. К тому же...» Он придвинулся к ней еще ближе. «Сейчас совсем не поздно, и я еще не закончил. Что ж, тогда мне придется остаться». Позже Броуди уснул, а она все лежала, томимая беспокойством. Наконец, не выдержав, она тихонько выбралась из постели. «Всего лишь разок», — сказала она себе, — «только проверю, и все». Накинув на себя рубашку Броуди, Рис осторожно вышла из комнаты и направилась к лестнице. С каждым новым поскрипыванием ступеньки она недовольно морщилась и оглядывалась по сторонам. Сначала Рис проверила главный вход. «Закрыто», — сказала она себе. Собственно говоря, она сама его запирала. Но почему бы не проверить еще раз? Задняя дверь тоже была закрыта. Точно, была. И все же она осторожно пробралась в дальнюю часть дома, проверила замки. Несколько секунд разглядывала кухонные стулья. Ей очень хотелось приставить один к двери, но она отчаянно боролась с этим желанием. В конце концов, она же не одна в доме. С ней сильный, крепкий мужчина. Если кому-то и придет в голову вломиться сюда, Броуди легко справится с чужаком. Усилием воли она заставила себя выйти из комнаты. Что-то не так? Рис не вскрикнула, хотя и была близка к этому. Она лишь судорожно шагнула назад, больно ударившись бедром о деревянный косяк, Броуди в несколько шагов оказался возле нее. «Пожалуй, ты и вправду малость неуклюжая». «Пожалуй. Я просто хотела...» Сбившись, она молча пожала плечами. Броуди слышал, как она выходит из спальни, однако решил, что ей приспичило в туалет. Но вслед за этим раздался скрип лестничных ступеней. Любопытство заставило его натянуть джинсы и отправиться вслед за ней. — Что? — Все заперто? — спросил он как бы между прочим. — Да, я просто хотела... Ну, понимаешь, я не могу уснуть, пока я все не проверю. Пару минут — вот и все. — Ясное дело. Это вроде как моя рубашка, да? — Ну да, я не могу бродить по дому голой. — Почему бы и нет? Ну, раз уж ты взяла ее без спросу, это чертовски невежливо с твоей стороны, почему бы тебе не подняться живенько в спальню и не повесить ее на место? Как скажете. У нее вновь поднялось настроение. Мне так стыдно, что я стянула твою вещь. И то хорошо. Взяв ее за руку, он решительно направился к лестнице. «Как бы тебе понравилось, если бы я разгуливал по дому в твоей одежде?» «Не думаю, что мне бы это понравилось, хотя, конечно, зрелище должно быть еще то. При условии, конечно, что хоть что-то из твоего мне налезет. Ну, что мы будем делать с дверью?» Это было сказано уже в спальне. «Закроем, а затем запрем, если ты не против». — Да ради бога! — захлопнув дверь, он щелкнул замком. — А теперь верни мне мою рубашку! —